Баронет, у меня создается впечатление, что вы меня по какой-то причине просто избегаете. Тихо вздохнув, я устало посмотрел на уже стоявшую за моей спиной девушку, которая все-таки смогла меня застать, так сказать, врасплох. Всего лишь по той причине, что у меня были свои дела. И в этот момент я действительно не уследил за ее попыткой приблизиться ко мне. Что в данном случае все-таки дало возможность этой дамочке подойти вплотную и задать свой вопрос. И я банально не понимаю происходящего. Заметив мой легкий, но малозаметный наклон головы, леди Варика решила продолжить наступление. «Вы будто бы меня боитесь». Устало и тяжело вздохнув, я все же медленно повернулся к дочери герцога Ланмаурус и задумчиво посмотрел на эту девушку. «Я понимаю то, чего она добивается сейчас. Провокация. Обычная провокация». Ведь она рассчитывает именно на то, что в сложившемся положении я могу постараться как-то избежать конфликта и начну оправдываться, что в этой ситуации ей было бы более выгодно. Вот только она не учитывала того, что оправдываться я ничуть не собираюсь. Мне достаточно и того, что она сама ко мне подошла. А это все-таки был определенный факт, который в сложившемся положении играл против нее. Так как если она пошла на подобное, то в первую очередь леди Варика сама переступила через свою гордость, которая в данной ситуации для нее была важнее всего. А если сюда еще добавить и то, что сзади нее сейчас недовольно толпились те самые разумные, являвшиеся сейчас ее своеобразной охраной и свитой, то можно было бы сразу понять еще и тот факт, что в данном случае она просто вынудила их остаться в стороне. А тут, как ни крути, есть определенные причины для задумчивости. А прошу прощения, леди Варика, но мне кажется, вам что-то банально показалось. Постарался как можно равнодушнее пожать я плечами, чтобы вынудить эту девушку все-таки выдать мне свои истинные интересы. Вы же сами прекрасно знаете, что я не делаю таких глупостей. Мне это просто ни к чему. Поэтому я не вижу даже причины для того, чтобы пытаться вам что-то объяснять. Если вы чем-то заинтересованы в том, чтобы меня как-то оскорбить, то сначала, пожалуйста, найдите доказательство того, что вы правы. Звучит это все как-то немножко притянуто за уши, и доказательств никаких нет. А вы такое заявляете, вы сами подумайте, кого мне тут бояться? Вы девушка. И если я даже сделаю такую глупость, пожелав банально вызвать вас на поединок, то у вас наверняка найдется толпа идиотов, которые с большой радостью пойдут умирать на дуэльную площадку. Только вот вся их ошибка будет именно в том, что церемониться с ними я не буду. Если мне будет необходимо отправить этих разумных на встречу с богами-покровителями, то все так и будет. Вы согласны объяснять их родственникам причину для подобных глупых поступков со стороны этих разумных, которые всего лишь по какой-то глупости считают, что могут себе позволить столкнуться со мной? Один уже такой идиот недавно проявил себя, и для него ничем хорошим это не закончилось. Баронет, я попросила бы вас не реагировать на все так агрессивно. Я уже знаю о том, что вы предпочитаете балансировать на лезвии клинка. Тут же постаралась смягчить ситуацию дочь герцога, так как ситуация действительно могла выйти у нее из-под контроля. Ей вряд ли бы хотелось доводить все до серьезного кровопролития. Я просто хотела бы выяснить у вас то, почему вы старательно меня избегаете. И все. Прошу прощения, леди, но мне кажется, что вы немножко ошибаетесь. По той простой причине, что у меня есть свои занятия и дела, чтобы не бегать за вами, как привязанному псу. Все так же задумчиво усмехнулся я, указав девушке на стоявших за ее спиной разумных. У вас для этого подхалимов или заблюдов вполне хватает. Поэтому делать такое мне лично нет никакого смысла. К тому же я не имею отношения к тому, что может интересовать этих разумных. Так что мне как-то все равно, что и зачем вы делаете. Не путайте, пожалуйста, меня с ними. У меня и без этого хватает своих дел и занятий. Прошу прощения, баронет. Я не хотела вас обидеть каким-либо образом. Тут же постаралась извиниться девушка, когда и сама поняла, что все ее претензии ко мне просто не имели никакого смысла. Просто я не понимаю того, почему, когда я направляюсь к вам, чтобы побеседовать, Вы тут же куда-нибудь уходите. Мне это показалось очень странным. Я, конечно, извиняюсь перед вами, леди Варика. Вежливо наклонил голову, я как бы в недоумении покачал ею, сам уже прекрасно понимая, что сейчас мы находимся на грани серьезного конфликта, до которого лучше не доводить. Только вот, понимаете ли, буквально на днях нашелся умник, который пытался меня спровоцировать. Как факт, эта ситуация могла перейти определенные границы. А мне бы доводить до этого категорически не хотелось. Как видите, мне и так недавно уже пришлось устроить своеобразное отсекание головы именно из-за такой глупости. С вами ссориться я бы не хотел. Поэтому я и пытаюсь выяснить, что же все-таки вас вынуждает поступать подобным образом. Ведь, по сути, все сейчас слишком уж напряжены, так как я собираюсь сдавать экзамен сразу на 5 направлениях. В первую очередь это будет даже для меня достаточно сложно. Именно поэтому я и хотел бы, чтобы меня оставили в покое и не заставляли излишне нервничать. Однако все эти ваши попытки вмешательства банально мешают мне, и я ничего поделать просто не могу. Или вы опять хотите спросить у меня о великолепном подарке вашего дядюшки? Заметив то, как девушка сразу скривилась, я понял, что попал фактически в нужную точку. Леди Варика явно хотела попытаться как-то исправить сложившуюся ситуацию. Однако мое отношение практически сразу вынудило ее оказаться в двусмысленном положении. Ведь в этой ситуации ей было необходимо попытаться как-то пояснить свой интерес ко всему происходящему. А как она это может сделать? Вопрос складывается весьма двусмысленным и не сильно лицеприятным для нее. «Прошу прощения, леди, но если вас опять интересует этот вопрос, то я вынужден вам объяснить кое-что». Тяжело вздохнув, я медленно покачал головой, стараясь всем своим видом продемонстрировать тот факт, что это воспоминание мне не особо приятно. Тем более после такой насмешки со стороны вашего родственника, я думал, что вы это все прекрасно поняли и сами. Поэтому и не считаю нужным все это уже в который раз пояснять. Мне это совершенно ни к чему. Я не желаю больше эту тему вообще обсуждать. Тем более, что тут все вполне предсказуемо. Как бы вы ни пытались исправить это положение, ваш родственник продемонстрировал буквально всему королевству, что сделал мне огромное одолжение, подарив этот перстень. И что я с ним теперь должен сделать, по вашему мнению? Боюсь, что в сложившейся ситуации у меня банально нет выбора. Мне придется постараться продать его кому-нибудь. А что? Тоже вариант. Я уже узнал, что этот перстень был приобретен за символическую сумму, так что какой-либо ценности для меня он не представляет. Я уже устал давать вам на это намеки. Вы должны были бы уже как-нибудь догадаться о том, что я не совсем принял такое отношение. Лучше бы уже просто 10 золотых отсыпал. Так было бы честнее. А так... При этом я постарался как можно разочарованнее махнуть рукой, чтобы девушка сразу поняла все мое разочарование поступками членов ее семейства. Ведь в данном случае после подобного она просто не могла бы ничего мне сказать в ответ. Да и как-то оспорить случившееся она вряд ли когда-либо сможет. Ведь все это открыто противоречило тому, что она хотела мне сейчас рассказать. Я уже даже примерно понимал, что она просто хотела получить своеобразную возможность хоть как-то сгладить эту ситуацию, всего лишь попытавшись сыграть именно на том факте, что якобы все произошедшее было всего лишь случайностью. Теперь она оказалась в таком положении, что банально не могла ничего поделать. Попытавшись объяснить случившееся, она могла только испортить все еще больше. Как я понял, леди Варика просто хотела попытаться вынудить меня признать все случившееся банальной ошибкой со стороны ее старшего родственника. Вот только я не собирался подобного вообще воспринимать. Да и ни к чему мне было пытаться исправлять то, что они наворотили. Только глупец в сложившемся положении пытался бы все же простить подобное поведение со стороны аж целого короля. Поэтому я не видел для этого каких-либо причин, которые могли бы каким-то образом исправить это положение. Да и к чему мне это? Тем более, что всегда стоит учитывать основные нюансы того, что открыто касается потенциальных проблем с противостоянием. Эти разумные просто пропускают многое из своего поля зрения. Замерев от неожиданности на месте, дочь герцога Ланмаурус ничего не смогла сказать мне в ответ, а банально смотрела вслед, пытаясь осмыслить все то, что буквально только что случилось. Я же в данном случае всего лишь констатировал факт ошибки, произошедшей, кстати, не по ее вине. Ну, какой в этом смысл? Я не считал нужным обвинять именно ее в каких-либо глупостях. Достаточно и того, она сейчас пыталась сгладить ситуацию. Однако это не входило в мои собственные планы. Ведь во всей этой ситуации мне было нужно сделать так, чтобы ничто не помешало подмять под себя земли Черного леса. Если же я банально подставлюсь таким глупым образом и позволю себе их простить, то эти разумные могут попытаться переиграть ситуацию по-своему. И как факт они могут банально выделить мне земли где-нибудь совершенно в другой части королевства. Как результат, я сам окажусь в проигрыше, что мне было совершенно нежелательно. Именно поэтому я сразу стал позиционировать себя таким образом, чтобы всем было понятно мое нежелание продолжать такое сотрудничество. И кто бы там что ни говорил, положение складывалось именно как так, что данные индивидуумы банально были вынуждены постоянно отступать. Сейчас им придется думать не столько обо мне, сколько о том, как бы найти возможности все-таки исправить ситуацию. Вот только вряд ли у них что-то получится сделать достаточно быстро. Это было понятно хотя бы по той причине, что сейчас они все находились в ситуации так называемых просителей. Им действительно придется просить. Вот если бы я не сказал подобного утверждения дочери герцога Ланмаурус, а банально попытался сам сгладить положение, просто постаравшись пойти навстречу этой высокородной дворянке, то дело обстояло бы по-другому. Тогда я бы не смог никогда отмыться от того, что банально захотел прекратить эти все разговоры. Этого бы никто не понял. И меня могли бы обвинить в том, что я пытался ввести ее в обман, а также и в попытке злоупотребления такими вещами. Я просто не мог на это пойти. Поэтому и пришлось действовать таким весьма предосудительным образом. Девушка была в шоке и отстала от меня на некоторое время. Скорее всего, ей нужны будут дополнительные инструкции со стороны собственного отца. Ну, или того же дядюшки. А что, если этот разумный банально не видит элементарных вещей прямо у себя под носом, то это не мои проблемы. Я постарался сделать все, чтобы вынудить их, в конце концов, оставить меня в покое. Если они не понимают таких элементарных для благородного сословия вещей, то нам просто не о чем разговаривать. Конечно, они хотели переиграть все по-своему. Я даже слышал как-то краем уха, что можно было развернуть ситуацию весьма своеобразным образом, как было уже как-то в истории этого государства. Местный властитель хотел отблагодарить своего верного вассала, вот только нечем было. Поэтому он отдал ему именно то, что было под рукой, какую-то безделушку. Вассал ее сохранил, и спустя какое-то время, когда у короля все нормализовалось, тот просто выкупил у своего верного слуги эту безделушку. Достаточно дорого выкупил, стоит сказать. По-моему, отдав за ту самую безделушку какой-то титул. И некоторые, кто слышал суть нашей беседы, пытались сыграть именно на этом, пытаясь утверждать, что в данном случае король Ранд мог бы выкупить у меня этот перстень гораздо дороже, чем он того стоит. А значит, я мог в этой ситуации успокоиться, так как это положение еще было не столь критично, как я пытаюсь его представить. В том-то и дело, дорогие мои, что все это притянуто за уши. Тогда король подарил этому разумному действительно весьма ценную для него вещь — какую-то игрушку или амулет, которую носил с собой с самого детства. Именно то, что он носил с собой постоянно. Ту самую вещь, которая была ему дорога. Не так, как поступили здесь. Уже только это говорило о многом. И уже только из-за этого можно было понять, насколько оскорбительным был шаг по отношению ко мне со стороны короля Ранда. Ведь он подарил мне отнюдь не то, что ему могло быть дорого, а какую-то безделушку, которую купили буквально на днях. И выкупать подобное никто не будет. Он же не просил сохранить эту вещь на будущее. Так что тут вообще ничего не поделаешь. Конечно, этот перстень все так же у меня был, как напоминание о бесчестии. Я все так же продолжал его таскать с собой на тот случай, если вдруг у кого-то возникнут какие-то мысли. Например, в отношении подобного решения вопроса. Хотя я в этом сильно сомневался. По сути, это было в принципе невозможно. Несмотря даже на то, что она все-таки могла попытаться исправить положение. Сейчас же у нее такой возможности просто не было. Тем более, если я этого не хочу. Да и не могу этого позволить по тем же старым законам дворянского достоинства. Да, там даже подобное описывалось. К тому же некоторые разумные начали намеренно меня поддразнивать. Как и я понял, этому изрядно поспособствовал сам эльф. Тот самый, заявивший, что легко и просто сможет разделаться со мной на полигоне, где я так долго терроризировал всех остальных одаренных из Академии. Надо же! Получается, что я это кого-то там терроризировал? Что за глупости такие? Мне вообще-то было глубоко наплевать на такие нюансы. Скорее всего, он намеревался выйти против меня в первом же поединке. Ну, вообще-то, за эти годы, видимо, пытаясь со мной разделаться как можно быстрее, эти разумные в самые первые бои состязания ставили самого первого именно меня. Так что явно есть шанс того, что этот маг природы с эльфийскими ушами банально захочет сыграть в свою игру именно в такой момент, попытавшись подловить меня на полигоне первым. Почему? А вот тут как раз-таки все очень просто. Дело в том, что если он вздумает протянуть какое-то время, то окажется в тяжелом положении. Как я понял, он намеревался разбросать те самые семена по территории полигона заранее. Как факт, в данном случае ему надо будет столкнуться со мной именно первым, иначе все это будет бессмысленным. Ведь тогда любой маг огня, оказавшийся на территории этого полигона, банально может выжечь все семена там, куда будет бить своими магическими плетениями. И как факт, он не добьется ничего, а просто потеряет все. Весь его план основывается именно на том, что он применит против меня именно самые магические плетения, похожие на живые смертоносные лианы или смертельные корни. Есть такое в арсенале эльфов. Его бывшие подружки мне уже рассказали о том, что подобные магические плетения обычно используют эльфы-рейнджеры на границе своих территорий. Все только из-за того, что находящиеся в земле эти семена практически постоянно держатся в так называемом «ждущем режиме». И как только они получают сигнал магии природы, то тут же на свет вырывается довольно опасная сила. И надо сказать, что эта самая сила может достаточно неплохо подпортить жизнь, неважно кому. А важно, каким образом мне это можно постараться остановить. Тот самый полигон, который будет в данном случае использоваться для состязаний, маги-преподаватели готовят заранее. И несколько дней он будет банально закрыт для посещения учащимися. Официально закрыт. Вот только ситуация как раз заключается в том, что подобное не остановит того, кто захочет сделать маленькую гадость. Он просто подойдет туда и раскидает те самые семена по полигону. И как только начнется бой, он тут же выпустит короткий магический импульс, который сразу же активирует эти семена. Они действуют короткое время. Но даже в этом случае мало не покажется никому. Уцелеет только тот, кто может остановить воздействие этих растений специфическим образом и сумеет защититься. Для этого нужен специально измененный щит природы, который использует эльфы для сохранения собственной жизни. Конечно, я могу попытаться удивить его тем фактом, что сам смогу сформировать подобное магическое плетение. Однако это возможно только в том случае, если я заранее готовлюсь к такому противостоянию. Если же нет, то мне необходимо постараться сделать так, чтобы он просто не смог использовать эти магические силы против меня. Но как это сделать? Можно, конечно, попытаться нанести удар магии огня по всему этому полигону. Как результат, я банально выжгу все эти семена, уничтожив любое упоминание о них. И вследствие этого данный индивидуум, выйдя на полигон и будучи уверенным в собственных возможностях, банально попадется в ловушку, так как весь его расчет на достаточно быстрый и смертельный удар по мне со стороны тех самых магических плетений, вроде смертельных лиан, атакующих меня из-под земли. Вот только для него это будет сюрпризом. Хотя... Можно сделать по-другому. Нужно будет показательно, демонстративно удивиться тому, что этот разумный так сильно напрашивается на сражение именно со мной, именно сейчас. И сразу же напомнить всем о том, что эльфы — подлые существа. Скорее всего, он заранее подготовил мне там ловушку. Конечно, все рассмеются. Зато я предложу магам-преподавателям стихии природы проверить этот полигон на наличие в его поверхности природной энергии. Проблема в том, что эти семена сами по себе являются своеобразными, хоть и небольшими, но все же достаточно мощными артефактами природы. На территории леса их будет практически незаметно, ведь там вокруг везде энергия природы и жизни. Так что найти отдельно какой-нибудь подобный сигнал будет сложно. Однако на выжженном полигоне это не проблема. Я просто попрошу проверить этот полигон, или же дать мне возможность просто решить этот вопрос тотальным ударом по площади. Конечно, кто-то скажет мне о том, что это глупо. Легкий посыл магии огня не выжжет эту территорию так, чтобы уничтожить эти семена. В некотором роде это так. Однако не забывайте о том, что эти семена являются сосредоточением магии природы. А магия природы конфликтует с магией огня. Так что тут ничего не поделаешь. Как бы эти разумные ни пытались сделать вид, что ничего не замечают, но вспышку магии огня там, где есть магия природы, они не заметить просто не смогут. И все. Но мне хотелось бы больше, чтобы именно преподаватели Академии сами обнаружили бы такую гадость на территории полигона, так как в этом случае именно они опозорили бы данного разумного, но никак не я. Кто-то скажет, что и мне бы тоже не помешал авторитет подобного рода. Вот только об этом случае существуют определенные сложности, про которые забывать не стоит. Именно поэтому я и собирался сделать все легко и просто. А в том, что смогу защититься от подобной атаки, я не сомневался. Например, тот самый активный щит «Сфера пламени», который я собирался внедрить в свой артефакт защиту, спокойно выдержит подобную атаку. Все же растения вряд ли смогут пробить его. А просто сгорят. Тоже вариант. Главное, не стоять там, где будут эти семена. К тому же, насколько я понимаю, он захочет сделать это весьма показательно. Тем более, что, судя по всему, вся его сила будет направлена в единственную атаку, которая и погубит этого индивидуума. Так что вариантов у меня даже в этом случае хватает. Я хотел предусмотреть любое развитие событий. Пойдут мне преподаватели навстречу? Пожалуйста. Я даю им шанс проявить инициативу и наказать нарушителя. Ведь за подобное мошенничество можно из Академии с позором выгнать. Интересно. Что в ответ на это скажет посол эльфов? Что-то я сильно сомневаюсь, что он будет покрывать данного разумного. Ведь остальные представители их княжества, которые находятся в Академии, не собираются делать таких глупостей. Надо как следует подумать над этой ситуацией, которая может сложиться весьма недвусмысленно. Но действительно, никто же не заставляет этого разумного именно так глупо поступать. Если уж на то пошло, то он сам решил поиграть в такие игры. А решив действовать именно таким образом, я принялся готовить все то, что могло мне понадобиться во время состязаний. Я имею в виду защиту. Так как жезл духов для нападения на противников у меня уже был полностью готов. И если кто-то думает, что все это так легко и просто, то сразу отмечу тот факт, что на каждый подобный предмет я тратил достаточно много времени. 1-2 месяца только на проработку внешнего вида. Я уже не говорю про внутренние схемы и насыщение магической энергией. А энергии у меня хватало. Если так подумать, то я постоянно сливал часть энергии в кристаллы накопителя и слез гор. Поэтому энергии любого типа у меня сейчас хватало. Так что тут никуда не денешься. За всеми этими беспокойствами я даже не заметил того, как пролетел тот самый день рождения короля Ранда. Все только по той причине, что этот праздник меня никоим образом не интересовал. Кстати, я заметил еще и то, что практически перед самым этим днем несколько раз мне приходилось избегать столкновения с родственницей короля. Видимо, девушка пыталась все-таки каким-то образом заманить меня на тот праздник. Только она все еще не понимала главного. Я бы поступил точно так же, как сделал король. Купил бы что-нибудь дорогое до невозможности, но безвкусное до глупости. И ему не оставалось бы ничего другого, как принять этот мусор. Дорогой, но все же мусор. Это было бы потенциальной насмешкой над ними. И в чем-то даже оскорблением. Поэтому не стоило бы нас сейчас сводить вместе. Однако все мои предосторожности сыграли в этот раз просто великолепно. И она не смогла ничего сделать. Даже если бы у нее на руках было бы официальное именное приглашение на этот праздник. Я его просто не получил, вот и все. Кроме того, у меня были свои дела в столице.